Сестра глядит на него, и нам видно, что лицо у нее краснеет, а губы шевелятся. Она оглядывает коридор, все наблюдают, ждут, что она сделает. Даже санитары и маленькие сестры поглядывают на нее из-под тишка, и молодые врачи, которые уже потянулись на собрание, даже они наблюдают. Она сжимает губы. Опять смотрит на МакМёрфи и ждет, когда кончится песня о бритвенных лезвиях. Встает, подходит к стальной двери, где у нее панель управления, нажимает выключатель, и картинка на экране, скомкавшись, растворяется в сером. На экране ничего, только бусинка света глядит на МакМёрфи как глазок. А его этот глазок ни капли не смущает. Мало того, он даже не подает виду, что картинку выключили. Он берет сигарету в зубы и нахлобучивает шапку чуть ли не на глаза, так что должен отвалиться на спинку, если хочет видеть экран. Так и сидит. Руки закинул за голову, ноги на сиденье стула, дымящаяся сигарета торчит из-под шапки. Он смотрит телевизор. Сестра терпит это сколько может. Потом подходит к двери поста и кричит ему, чтобы он помог остальным с уборкой. Он не обращает на нее внимания. «Мистер МакМёрфи, я говорю, в это время дня вам полагается работать». В голосе ее тугой вой электрической пилы, врезающейся в сосну. «Мистер МакМёрфи, я вас предупреждаю». Все прекратили работу. Она оглядывается вокруг, выходит из стекляшки, делает шаг к МакМёрфи. «Вы помещены сюда, понимаете? Вы подлежите моей юрисдикции, моей и персонала!» Она поднимает кулак, красно-оранжевые ногти прожигают ей ладонь. «В моей юрисдикции и в моей власти!» Хардинг выключает полотер, оставляет его в коридоре, подтаскивает к себе стул, садится рядом с МакМёрфи и тоже закуривает. «Мистер Хардинг, вернитесь к работе, предусмотренной распорядком!» Голос ее звучит так, как будто пила налетела на гвоздь, и мне это показалось до того забавным, что я чуть не рассмеялся. «Мистер Хардинг!» Потом подходит Чесвик и приносит себе стул. Потом Билли Бибит подходит, потом Сканлан, потом Фредриксон и Сеффилд. И вот уже мы все побросали наши тряпки и щетки и приносим стулья. «Пациенты, прекратите! Прекратите!» Мы все сидим перед погашенным телевизором, уставившись в серый экран, словно наблюдаем игру в натуре. А она кричит и беснуется у нас за спиной. Если бы кто-нибудь вошел и увидел это, как люди смотрят погасший телевизор, а 50-летняя женщина верещит им в затылок про дисциплину, порядок и про наказание, он подумал бы, что вся компания спятила с ума.